О, Господи, до чего жалки супружеские пары, и что они значат по сравнению с моим правом засыпать и просыпаться с тобой каждую ночь и каждое утро? Это право принадлежит мне, а не ей. Право на тебя есть, а тебя самого нет. Перечитал этот бред гимназистки, вдруг стало так очевидно, что ничего у нас не будет, что ты никогда не уйдешь от нее ко мне, и так стало пусто на душе, так расхотелось жить. Только с тобой я поняла, что значит задыхаться от ярости.